Вообще-то Смоленский авиазавод был ударными темпами выстроен для производства новенького самолета для местных авиалиний, и изначально на нем планировалось выпускать машины, которые сам Виталий спроектировал, то есть 16-местный двухмоторный самолет, изготавливаемый из титана. Однако уже в процессе строительства Илья закончил испытание своей собственной машины, сделанной наполовину из алюминиевых сплавов, а наполовину вообще из композитов, что сделало машину более чем вдвое дешевле родительского изделия. Вдобавок, при наличии нужного оборудования, главным образом специальных термопрессов для изготовления как раз композитных частей, то же число рабочих могла делать самолетов втрое больше, так что даже Виталий в Газплане проголосовал за запуск в серию изделия сына. Естественно, после чего Илья в Смоленск переехал. Переехал, чтобы наладить серийный выпуск уже готовой машины, но и свои конструкторские навыки активно использовать продолжил. И, услышав как-то о жалобах Никиты Серебрякова на отсутствие самолетов, летающих без посадки от Москвы до Владивостока или до Филадельфии, сильно задумался. А когда Иван поделился с авиастроителями планами по созданию нового реактивного мотора, задумки свои немедленно стал воплощать, причем почти одновременно и в чертежах, и в металле. С чертежами было просто, ведь в Смоленск перебралось и более 70 конструкторов, занимавшихся разработкой выпускаемого сейчас там небольшого самолета. А с металлом говорили, что проект сборочного цеха Смоленского авиазавода делала сама Екатерина Алексеевна. Может быть, и врали, но цех был сильно похож на парк Мнемозины, разве что крыша у него была не раздвижная и не стеклянная, да и колонны по боковым сторонам были совершенно не мраморными. А вот размером цех был даже немного больше, шириной почти в 100 метров и длиной в 170. Так что даже самолет, который там собрали вне плана, стоял где-то в уголке огромного цеха, и огромным он все же казался лишь по сравнению со стоящими там же кречетами. Впрочем, в Смоленск Виталий Поляков приехал вовсе не для того, чтобы полюбоваться на творение сына, а затем, чтобы забрать из КБ при заводе 40 инженеров-конструкторов. Газплан начал постройку еще одного авиазавода, на этот раз для выпуска уже реактивных региональных самолетов. Причем сами цеха в далеком Усть-Удинске были практически готовы, и в скором будущем предстояло завод оснастить станками, оборудованием и персоналом, поэтому те, кто самолет проектировал, в скором времени должны были приступить и к его серийному выпуску. Илья вряд ли этому сильно обрадуется, но полсотни выпускников Воронежского авиационного института ему немного скрасит потерю. По крайней мере, Виталий на это сильно надеялся. Балдер был, можно сказать, потомственным милиционером, ведь его родной бабушкой была сама Лариса Иванова. А можно было так и не говорить, ведь родители Балдера к милиции вообще никак не относились. Отец работал руководителем службы электрических сетей в Двуреченском районе, а мать до недавнего времени трудилась в Двуреченской же агрохимической лаборатории. Сейчас она перешла на более спокойную работу и стала заведующей кафедрой химии в местном сельхозинституте, той самой, на которой и сам Балдер учился. Но сельским хозяйством ему заняться не удалось. После окончания института его направили, как раз химиком-аналитиком, в криминалистическую лабораторию Смоленска. Спустя всего 10 лет Балдер возглавил аналогичную лабораторию уже в Баку, где и местные жители частенько шалили, и сопредельные персы отнюдь не всегда стремились соблюдать российское законодательство, так что работы там было очень много. К сожалению, много, и, к еще большему сожалению, ее становилось все больше. Не на Кавказе, там-то как раз большая часть народа осознала, что милиция работает качественно, а класть железные дороги за Полярным Уралом – не самое лучшее времяпрепровождение. Но закон нарушался и в Германии, и в Америке, и на Дальнем Востоке, так что главной проблемой на работе Балдер считал острый недостаток подготовленных кадров. В лабораториях, разбросанных по всей стране, пытались привлечь к работе молодых сообразительных милиционеров, но проблему это не решало. Молодых вообще было немного, по положению о милиции туда на работу брали только демобилизованных из армии, а это минимум 22 года, им уже учиться трудновато, а сообразительных среди них было еще меньше. Балдер, все несколько раз обдумав, отправил в Газплан свои идеи по организации специальной школы милиционеров-экспертов, куда он предложил набирать ребят сразу после школы и не только ребят, но и девчат. Девушки все равно в большинстве лабораторий уже работали, в основном как раз химиками или патологоанатомами, но мало парней в мединституты почему-то шло учиться, а на месте, освоив смежные специальности, Различные экспертизы делали даже лучше парней, скорее всего потому, что по возрасту и образованию не разучились головой думать, но Балдер был уверен, что от женщин в этой работе пользы зачастую даже больше, чем от парней. А теперь он в совершенно ошарашенном состоянии вышел из небольшого кабинета в Гасплане, в котором ему совсем еще молодая женщина по имени Настя просто предложила такую школу и возглавить. Даже не школу, а институт криминологической экспертизы, указ об учреждении которого она ему и вручила. Отказываться от предложений Гасплана было не принято, так что размышлял Балдер по дороге к гостинице о делах сугубо семейных. Три дочери, наслушавшись дома обсуждения идей отца с матерью, решили после окончания школы как раз в криминалисты податься. Дело-то хорошее и даже нужное, но прилично ли будет брать родных детей в возглавляемый Балдером институт, он пока не решил. То есть решил, что скорее всего прилично, но вопрос все равно нужно будет обсудить с женой. Вообще-то Виталик напрасно волновался о заднице сына. Гриша прекрасно знал все о постройке нового самолета и даже изрядно Илье помог со станками и оборудованием, необходимым для его постройки. Потому что проблемы авиационного транспорта его очень сильно заботили, в особенности после разговора с Екатериной Владимировной о грядущих отпускниках. Настолько заботили, что он организовал даже специальное министерство авиастроения, которому были переданы и все руководства отраслью, и очень немаленький список грядущих достижений, которые ему заботливо подготовил Никита. Правда, Гриша не знал, что в наследстве из будущего по части авиации информации было крайне мало, так что все грядущие достижения были подготовлены в основном на базе личных воспоминаний учительниц. Ну и кое-что по мелочи было вытащено из ПСЭ, в которой, понятное дело, никаких новинок авиапрома из века 21-го не упоминалось. Так что простор для творчества открывался огромный, и инициатива Ильи Гришу очень порадовала, но не отменила и другие, тоже уже подготовленные, планы, по которым, в частности, было создано еще одно авиационное конструкторское бюро специально для проектирования машин для дальней авиации, и в этом КБ уже был спроектирован самолет, который мог летать на расстоянии свыше 10 тысяч километров. Вот только чтобы он полетел, от Ивана Кузнецова требовалась серьезная доработка мотора МК-5, которую тот обещал сделать где-нибудь к середине следующего года в лучшем случае. К тому же самолет по проекту мог перевозить всего 18 пассажиров и, что после обращения к нему авиационного министра немного нервировало уже и Григория Кабулова, его еще и негде было строить. Все три авиазавода были загружены по максимуму по крайней мере лет так на 5 вперед. Гриша обратился за советом к Никите, тот, к Екатерине Владимировне. Обсуждение проблемы произошло, как это часто случалось, на кухне у Кати-старшей. Когда Никита обрисовал ситуацию, первой высказалась Брун. «Никита, ну ты как маленький, честное слово, самолет к производству когда готов будет, года через два, так давай просто еще один авиазавод построим, или у нас средств на это не найдется». «Средства-то найдутся, но ведь тогда на что-то другое их не хватит». «Хватит», хмыкнула хозяйка квартиры, «еще и останется. У нас какой сейчас бюджет страны? 100 миллионов, а завод во сколько станет? Кать, а ты арифметику в школе учила? У нас сейчас примерно 10 миллионов взрослых людей, это я считаю тех, кто на работе работает или служит где-то. А служит у нас почти 30 тысяч», со смешком внесла ясность Брун. «Причем они тоже в большинстве своем работают, потому что воевать нам ни с кем». «Ну хорошо, примерно 10 миллионов работающих, которые создают, забыл, как это называлось, ах да, воловой национальный продукт, и создают они его примерно на 1 миллиард, причем в месяц. Но тут нужно учитывать, что на этих работников приходится еще примерно 45 миллионов детишек, беременных или кормящих матерей и древних стариков, которые к созидательному труду непригодны, а потому примерно половину созданного продукта мы тратим на обеспечение этого населения, а 500 миллионов идет на то, чтобы подготовить детям, к тому моменту, когда они вырастут, новых рабочих мест, жилья, больниц и прочие инфраструктуры. Никита, когда я тебя слушаю, то мне временами кажется, что ты в школе уроки Саши Гаврюшиной злостно прогуливал, прокомментировала Никитину реплику Катя-младшая. Ты, скорее всего, просто забыл, что 10% трудоспособного населения составляют учителя, врачи и прочих специалистов, которые никакого продукта как раз не производят. А когда я тебя слушаю, то удивляюсь, как ты вообще Газпланом управляла. Услуги – это тоже продукт, просто который в руках подержать нельзя, а вы подеритесь. Прервала спор Катя старшая. У нас есть потребность в новых самолетах, причем потребность значительная и, что важно, постоянно возрастающая. Значит, нужно строить новые авиазаводы. Причем я бы посоветовала строить их сразу с запасом, в расчете на то, что со временем небольшие поначалу заводики разрастутся в огромные авиазаводищи. Вот я слышала, что в студенческом КБ при авиаинституте разработали новенький самолетик, целиком пластмассовый, недорогой, по прикидкам он получится дешевле «Сокола», на 11 пассажиров вместо 6, и в наших условиях он будет очень полезным. Ребята сказали, что придется сделать что-то 600 форм для штамповки его деталей, станки для завода вполне совершенно серийные подойдут. Кать, это ты говоришь, потому что этот самолет твой правнук разработал? Потому что его мой правнук делал, я знаю, что для производства потребуется, вдобавок он его и не делал, а всего лишь следил, как студенты его делают и помогал им советами. А говорю это потому что помню, насколько полезным был Ан-2 и как его усиленно пытались воспроизвести. Собственно, Кириллу я картинку самолета и подкинула. Понятно, насаждаем семейственность, родственников на теплые местечки пропихиваем, засмеялась Брун. Где завод строить будем? Я к тому, что если Никита денежку не выделит, то у меня есть загашник, так что я в доле буду. Все в доле будем, тихо сказала Вика, потому что мы здесь во всем в доле. 70 лет прошло, а все, что делается, делается по нашим даже не планам, а воспоминаниям. А вот тут ты не права, ответила экс-председатель Газплана, большей частью дети все сами делают, а мы лишь говорим им, куда двигаться не стоит и почему. Ну и подсказываем, что делать все же стоит, но сейчас они в основном уже сами прекрасно справляются. А так, по мелочи, я вот думаю, что для этих пластиковых самолетов, композитных, уточнил Никита, ну пусть композитных, все равно они пластмассовые. Короче, для них стоит, наверное, выстроить сразу 3 завода, продолжила Катя. Мама Катя, ты же вроде говорила, что заводы небольшие понадобятся, до 200 рабочих. Я предлагаю в Новосибирске завод построить, где-то на Дальнем Востоке, и, наверное, в Америке, там тоже самолеты нужны. Видел я этот проект, недовольно пробурчал Никита, чтобы эти 3 завода заработали, то нужно еще и моторный завод в Рыбинске вдвое увеличить, парочку приборных заводов выстроить, я уже не говорю о заводе, где углеволокно сейчас делают, и все это обойдется. Никита, я не верю, что ты все это уже не просчитал пару раз. Просчитал, конечно, мы все это проделать за год сможем без ущерба для прочих программ. Если Катя нам предложит новые проекты сборочных цехов, я уже технические требования подготовил, завтра тебе принесу. А я вот что понять не могу, особо ни к кому не обращаясь, сказала Вика, вот как это у нас получилось так быстро выстроить развитую технологическую цивилизацию, я понимаю, как Советский Союз, например, все это выстроил, но ведь это была огромная страна с сотнями миллионов людей, а у нас ведь даже нельзя было в какой-нибудь Америке станки купить, а теперь мы так спокойно, за чаем с тортиком, решаем, построить один новый авиазавод или 3 сразу, а тут и понимать нечего, ответила ей Брун, надо просто учесть, что тот же Советский Союз, как и все другие страны в нашем будущем прошлом, огромные ресурсы тратил на оборону. Лучшие умы всей мощью своего интеллекта придумывали оружие получше, чем у врагов. Миллионы людей просто ни хрена не делали полезного в армии. Саша когда-то говорила, что с одной стороны военные приготовления со страшной силой двигали науку, но если все вместе посчитать, то реально 2/3 этой науки работали именно на армии, и от 1/3 до 2/3 промышленности. Простой пример. С революцией до войны в СССР было разработано больше 100 и запущено в серийное производство больше 3 десятков самолетов, из которых только 2 были исключительно гражданскими. В Германии почти то же самое, разве что гражданских самолетов было уже 4 или 5, но и военных где-то за полсотни. А у нас всего разных самолетов, если даже учитывать эти новые конструкции, разработано 8, и все они именно пассажирские. И можно, наверное, как-то посчитать, но мне кажется, что у нас сейчас в авиационной промышленности народу работает не меньше, чем в СССР или в Германии. А у нас что, на оборону расходов нет разве? Есть. За 70 лет мы изготовили почти 50 тысяч карабинов и около 3 тысяч пулеметов, и 2 пушки. Работает Тульский патронный завод, на котором трудится человек 50. Брун, «Не лги товарищам», — рассмеялся Никита. «Там на патронном производстве работает человек 10, да и они в основном охотничьи патроны делают. Последний раз патроны для карабинов делались 3 года назад, нам их и так девать некуда». «Ну вот, я не в курсе мелких деталей была, но суть та же самая получается. Мы не тратим на армию ни средств, ни, что важнее, интеллектуальных ресурсов. Мы все силы и средства направляем на экономическое развитие, и именно поэтому у нас и получается так быстро решать все задачи. Гражданские задачи, решение которых приносит ощутимую пользу всем людям, а поэтому те, кто эти задачи решает, занимается этим с удовольствием и, может быть, стремясь получить удовлетворение от сделанной работы пораньше, делает все так быстро. Никогда над этим не задумывался, подвел итог обсуждению Никита, но, пожалуй, Брунн абсолютно права. В Эфиопии первую ГЭС на Ниле строили не сказать, чтобы из-под палки, но, скажем, энтузиазм проявляя лишь в дни зарплаты. А сейчас Али сразу 3 стройки запустил, и у него сейчас огромный конкурс даже на занятие вакантных должностей переносчиков камней. Ведь и простому мужику уже хочется после завершения стройки гордо говорить своим детям, внукам или соседям в деревне: «А когда мы строили это водохранилище, ведь поля, которые орошаются от первого, там кормит 2 миллиона человек». 1 июня в путешествие по железной дороге отправилась Брунн. Ее Паша Пряхин пригласил открыть движение электричек и стать первым почетным пассажиром первого серийного поезда. Вообще-то электричку, сделанную в соответствии с пожеланиями Брунхильды, в железнодорожном институте сделали почти год назад, и она, электричка, все это время ездила по дороге от Павлограда до Экибастуза, которая единственная была уже электрифицирована. Ну а к началу лета железнодорожники закончили электрификацию участка от Москвы до Александрова и немедленно, так как 2 поезда были уже изготовлены на новеньком заводе, включили их в расписание. С электричками в прошлом году вышел забавный спор. Студенты и преподаватели, как только экспериментальный поезд был закончен, дружно решили назвать его Брунхильда, и Паша пояснил, что просто название богиня путешествий слишком длинное. Брунн его выслушала, затем сделанной грустью поинтересовалась: «То есть вы мечтаете на мне верхом кататься?» Предложенный ею вариант названия «Тройка» особого понимания в массах не встретил. Хотя Женя Сорокина в свое время подобные экипажи и попыталась внедрить в массы, «Тройки» остались лишь как спортивные упряжки, все же качества, и особенно ширина, проложенных дорог оказались не очень подходящими для столь экзотических повозок. Поэтому название у железнодорожников воспринималось как отсылка к длине поезда, состоящего из 3 вагонов, но они уже проработали увеличение длины поездов до 5 или даже 7 вагонов, так что в конечном итоге поезд получил имя «Рысак», а предложение Екатерины Великой обозвать поезд «Ласточкой» поступило слишком поздно. За год опытной эксплуатации поезда было обнаружено и устранено множество мелких недоработок, кое-какие новшества в серийные поезда добавили вообще из проектов будущего, так что поезд получился очень шустрым, его расчетная скорость слегка превышала 170 км в час. По правильно подготовленной дороге, естественно, но специалисты быстро выяснили, что проще всего подготовить довольно прямые дороги от Москвы до Александрова длиной в 100 км или до Твери длиной в 160. Александровский маршрут был закончен первым, и на этом маршруте электричка пробегала из конца в конец с 2 остановками всего за 45 минут. Правда, чтобы обеспечить такую скорость движения, пришлось диспетчерам существенно подвинуть товарные поезда, идущие по этой ветке, а потому идея пустить поезда с интервалом в 1 час в каждом направлении осталась на уровне светлой мечты. Однако провода быстро тянулись и дальше, так что перспектива скататься в Ярославль меньше чем за 2,5 часа всех порадовала. Ну как съездила? Первый Брунн по возвращении домой встретила Ксюша. И ей впечатления путешественницы были действительно интересны, ведь в ее институте проектировалось все оборудование для электричкостроительного завода. Неплохо, скорее даже хорошо, как в детство вернулась. Хотя внутри поезд получился не таким, какие я помню. Все же строгости в дизайне сейчас поменьше, а украшательств всяких побольше. Но эти украшательства почему-то создают такой уют. А еще я с Пашей поговорила и теперь могу гордиться тем, что город имени меня становится важнейшим центром развития всех железных дорог на планете. Брунн рассмеялась чуть ли не до слез. Это как и почему? Это потому, что на контактные провода всех этих дорог нужно авердофига меди, а сейчас больше 80% импортной меди к нам идет через порт Брунштадта. Паша там все хорошо знает, сам же железку там прокладывал в свое время, и он говорил, что ребята уже приступили к постройке специализированного грузового причала для перевалки ценного металла. Интересно, а чем перевалка меди отличается от перевалки, скажем, дров? Медь тяжелая, ее не в контейнерах возит, а на платформах, и возит в виде слитков по паре центнеров весом, там специальные краны нужны, чтобы их с вагонов по трюмам распихивать, а больше ничем, но все равно прикольно. Прикольно-то прикольно, но тратить столько меди, чтобы электрички быстрее ездили, и я думала, что меди много и на Урале добывают, и в Скандинавии. Провода не только для электричек тянут. Паша сказал, что уже в августе провода до Ярославля дотянут, и тогда все товарные поезда по ветке пойдут под электровозами, а это огромная экономия дизельного топлива. На заводе ведь не только электрички строят, там еще и новые электровозы по 3 мегаватта мощностью делают. По линии товарники пойдут со скоростью в 120, а с медью, да, ее много где делают, но вся, что у нас добывается, планами на годы вперед расписано. А резко нарастить добычу получается только в Африке. Ее сюда возят как раз из Африки и немножко из Америки, но у наших американцев больше меди нарыть не выйдет, в отличие от африканцев. Там электричества достаточно, карьеры здоровенные уже выкопаны, нужно только экскаваторов подкинуть и взрывчатки, а с этим у нас вроде проблем нет. С рабочими небольшие трудности были, но Али туда уже направил 1005, так что сейчас наши дороги на африканскую медь завязаны. Понятно, я думаю, Грише виднее, где что брать. А про увеличение выпуска электричек Паша ничего не говорил, я это насчет новых станков для него. Ксюш, пусть станками занимаются те, кто помоложе. Ты уже сделала куда как больше, чем нормальный человек сделать в состоянии, так что сиди и отдыхай. Если очень скучно, напиши книгу про то, как ты героически первые станки делала, я уверена, что твоя книжка на ура пойдет. Ага, зачитываться будут и в библиотеках в очередь на год вперед записываться. Зря ты так скептически перспективу оцениваешь, народ наш любит фантастику. Ты же не будешь писать, как Вовка выколачивал для тебя арматурины из моста, напиши, как он в кухонной печке железо наварил, а ты напильником из этого железа выпилила винты эти длинные, чтобы люди прониклись нашим героизмом. Тьфу на тебя, ты у нас литератор, ты и пиши. Таинственный остров Жюля Верна читала? Нет, а что? Прочитай, а потом напиши, как на необитаемый остров попали 4 простые бабы с обычными бабскими сумочками и начали там выживать. А когда через пару лет к ним приплыли спасатели, у них уже была своя развитая промышленность, через весь остров проходила железная дорога и был почти достроен круизный лайнер, на котором эти бабы собирались вернуться домой. Если лайнер, то на обитаемый, населенный дикими дикарями, а через 2 года там уже и город с небоскребами, и университет. Сегодня Алена народ собирает, к ней внучка приехала и пообещала сготовить на ужин что-то экзотического из крокодилятины. Надеюсь, ты не будешь опять дома отсиживаться? Не буду, если Сашка снова у себя не задержится. А даже если и задержится. Брун, я никогда ничего из крокодилов не ела. Это хоть съедобно? По результатам дегустации экзотики Бренн высказала свое мнение. Ничего так, мне напомнило кильскую индейку, разве что помягче. А почему именно кильскую? У германцев министр сельского хозяйства наш институт Люды Пономаревой окончил, биологию очень неплохо знает. И он придумал для индюшек комбикорм делать из отходов переработки рыбы. Индюшки растут быстро, мяса дают много, но вот даже не привкус, а какие-то воспоминания о рыбе в мясе остаются. Здесь то же самое, но, в отличие от кильских индюшек, вкус рыбный оттенок сырьем не портит. Надо будет при случае еще крокодилятины заказать. Это не просто будет. В Египте крокодилы – священные животные, а если тащить откуда-то с Белого Нила, то есть риск не довести, потому что тогда придется в Александрии садиться на дозаправку, а если местные про крокодила узнают, то почти наверняка нам аэропорт в Александрии прикроют. Римляне с местными крокодилопоклонниками воевать не станут. А как тогда Таня этого привезла? Можно лететь через Аравию, если погода подходящая, то Орел оттуда до Баку долететь может. Однако там регулярных рейсов нет, Тане просто оказия такая подвернулась. В Брунштадт срочно везли какое-то оборудование медицинское, а через Аравию лететь гораздо ближе, чем через Афины и Александрию, вот ее обратным рейсом и захватили. Но туда пока регулярных рейсов нет и неизвестно, когда будут. «Почему неизвестно?» «Известно», — отреагировала Алена. «У меня тоже внуки есть, и они говорят, что с Нового года начнутся регулярные прямые рейсы из Москвы в Брунштадт». «Ага, верхом на метле», — не удержалась от ехидного замечания Катя старшая. «Я эту сказку уже который год слышу, но Ваня Кузнецов говорит, что народ новости слушает задницей. Его мотор МК-5 М7 летает втрое дольше, а не втрое дальше. В смысле, ремонтировать его нужно втрое реже. А про новые самолеты, мне Кирюша говорил, можно с уверенностью сказать одно. После того, как Ваня новый свой мотор доделает, эти самолеты еще пару лет просто испытываться будут. Ну, значит, подождем пару лет. Нам спешить некуда», — подвела итог обсуждению крокодилятины Брун. «А кому не втерпешь, пусть есть кильскую индюшку. Или еще кого-нибудь. Мы, кстати, кенгурятину-то уже пробовали или нет? Или кого мы еще не ели?» Глава 7. 9 мая 307 года попаданцы встретили в школе, устроив совершенно неторжественный обед на кухне Марининого дома. За столом сидели Катя старшая, Катя младшая, Брун, Ксюша, Лера, Саша Лобанов, Оля и Никита, и тоже присоединились к ним. А все остальные, все в школе и собрались потому, что в парке Мнемозины в последний день апреля открылись новые памятники. Маркус ушел еще осенью, а Алена не вернулась из школы после его похорон. Вилта умудрилась подхватить воспаление легких зимой, а в таком возрасте это, мягко выражаясь, не самое умное дело. А Вика? Лера выразилась в том плане, что Вике не повезло больше всех. Она просто подскользнулась и упала, ударившись головой об уличную скамейку. А остались они в школе до 9-го потому, что никак не могли решить, как им обратно в Москву возвращаться. Идея Кати намекнуть Саше о воссоздании Ютона оказалась слишком запоздавшей. Инженеры давно уже разобрали автобус, причем проделали это непосредственно в зале исторического музея, на отдельные детали и собрали обратно, не забыв при этом тщательно все измерить и зарисовать, а также содрать с некоторых деталей покрытие, и краску, и антикоррозионное с кузова, и даже обивку кресел и облицовку салона, и отдать все это на воссоздание химикам. Химики, как и инженеры-автомобилестроители, проявили должный энтузиазм, и воссоздание самого автобуса задерживало лишь отсутствие потребной электроники. Вот ее как раз воссоздать не получилось, но в институте Маркуса разработали функциональные аналоги, иногда оригиналы превосходящие. И в ноябре 306 года из экспериментального цеха ЗИЛа выкатилось сразу три очень похожих на Ютон автобуса. Белый, ярко-зеленый и очень ярко-синий, его покрасили снаружи лаком, в который была добавлена молотая слюда. Вот на последнем все в школу и отправились, и даже доехали до Подольска. С автобусом ничего плохого не случилось, просто Катя старшая сообщила всем, что дорога неплохая, но подвеска слишком мягкая и быстро-быстро вышла подышать свежим воздухом, при том, что в легковой машине ее никогда вроде не укачивало. Вторая часть пути завершилась еще километров через 10, а дальше Катя очень не спеша, с многочисленными остановками, ехала на вызванной для этого из Москвы легковушке, захватив по пути и Ксюшу, которой автобуса за глаза хватило примерно до Серпухова. Причем чуть позже, уже в школе, Ксюша высказалась в том плане, что автобус тут ни при чем, просто мы себя психологически накрутили еще перед поездкой. Однако проверять ее идею никто не стал, тем не менее все решили все же недельку отдохнуть на природе и отметить славную дату на месте свершения подвига. А на вопрос Кати-младшей, какого конкретно подвига, ответила Брун: «Мы именно в школе решили не сдохнуть, а устроить себе приличную жизнь, и именно это иначе, как подвигом, и считать нельзя». А Лера, глядя на очень удивившуюся такой трактовке Катю, добавила: «Подвиг это был, настоящий подвиг. Просто мы тогда еще этого не понимали. Даже несмотря на то, что у нас с собой и электростанция была, и станки, и вообще дофига всего, мы совершили подвиг. Ну а результат, вон он, за окнами». Все машинально поглядели в окно. «А подросли наши яблоньки», — с улыбкой заметила Брун. «Это уже не наши, это молодые. Им лет 20 всего», — отозвалась Оля. «Но сорта те же самые. Ребята специально прививали саженцы от тех же яблонь, на место которых их сажали. Это хорошо. Да и чай такой же вкусный. Потому что вода та же самая, из прозрачного ручья, и течет по тому же водопроводу. Там, на ручье, и плотина, и электростанция с насосом стоит, которую Вовка делал. Плотина, может быть, а генератор и насос за столько лет все же уже в труху проржаветь должно». Начало было Катя старшая. Вовка на третий год все от ржавчины почистил, починил все сломанные, даже отникелировал, и потом водокачка работала больше 30 лет без перерывов. А после и генератор, и насос пару раз в Туле чинили. Не переделывали, а именно чинили и назад ставили. А 10 лет назад опять чинили, уже в Запорожье, там все в плазматроне покрыли какой-то сталью нержавеющей и обратно поставили. Говорят, что теперь еще лет 100 все работать будет. Выходит, что получилось у нас все сделать, как мама говорила, на века, улыбнулась Катя старшая. Она поставила чашку на стол, огляделась. Даже здесь, в кухне, все такое же, как 70 лет назад. Не такое же, а то же самое. Ну, почти то же самое, краска на стенах новая. Я, когда здесь жила и за домами следила, очень удивлялась тому, что наши дети и внуки ничего вообще старались не менять. Мебель, если что-то портилось, чинили, на новую не меняли. Только вот те шкафчики и полки заново сделали, потому что ДСП вообще в труху превратилась. Сейчас все полки уже из сплошного дуба сделаны, но на вид точно такие же. И ручки тут от старых полок, и лампочки в люстрах новые. Кать, ты не поверишь, старые. То есть только здесь, в кухне старые, ребята из Александрова приезжали, поломанные забрали, они сказали, что в них какие-то микросхемы сгорели и некоторые диоды. Микросхемы они свои, новые поставили, а диоды из всех ламп как раз в эти 6 перепаяли. Тут еще 4 запасных лампочки где-то лежат. Честно говоря, не ожидала. А говорят, что в одну реку, но ведь когда-то эти лампы перегорят. Зато можно в точно такую же. Александровские ребята не из любви к старине глубокой с лампочками возились. Они сказали, что собираются сами такие же делать. И уверена, что сделают. Может быть уже в следующем году, а может быть и лет через 5, но обязательно сделают. Или через 10, или через 50. Не будь такой пессимисткой. Молодежь нынче пошла, как бы это поточнее сказать, вся в нас. Вот как. Оля показала рукой на стол. Ты ничего не замечаешь? Слов нет, наготовили внучки все прекрасно. На тарелки смотри, а бабулины тарелки, а что, у бабули их было 6 штук, а тут 8. Я одну разбила, расстроилась, что аж расплакалась, ведь таких больше нигде не найти. То есть я так думала, а мне через 2 недели парни из Рязани принесли новенький сервиз на 12 персон. И большие тарелки, и маленькие, и блюдца, и чашки. Я бабулины-то в шкаф поставила, то есть я все же думаю, что бабулины, потому что не смогла отличить старые от новых. Мне потом ребята рассказали, чем они отличаются, там на дне маленькая пометка есть, но у меня уже зрение не такое, как в молодости, я все равно различить их не могу. Это очень интересно, я давно такие же хотела. А где их в Рязани купить можно, ты не знаешь? Знаю, нигде не купить, их только для меня тогда и сделали. Но раз ты хочешь, я попрошу и для тебя сервиз сделать. Вот прямо сейчас позвоню и попрошу. У меня где-то номер записан этой серии, они у себя хранят и формы гипсовые, и литографические камни, с которых декали печатаются. Спасибо, Катя внимательно оглядела блюдце. Только ты им скажи, пусть на дне уже свое клеймо ставит, а не это вот иностранное. Интересно получается, заметила Лера. Дети с внуками вообще любой наш каприз удовлетворять будут. Вообще-то с моими у меня в основном споры разные идет, и они хотят, да, они стараются сделать нам жизнь раем. Просто раньше я как-то на это особо внимания не обращала. Не обращала, потому что мы сами ее почти раем смогли сделать. В Александрове уже телефон сделали с видеокамерой, паршивенькой, на 200 с чем-то килопикселей. Но сделали же, сделали. Потому что знали, что ее нужно сделать. Точнее, что ее можно сделать, и у них было то, на чем ее делать, задумчиво проговорила Катя старшая. Нам вообще невероятно повезло тогда, а в Москву я на поезде поеду. А до Тулы пешком пойдешь? Поинтересовалась Ксюша. В маминой машине меня никогда не укачивало. Вообще никогда, а она, как я понимаю, в гараже не просто так стоит. Или как? Она повернулась к младшей сестре. А у Михалыча в гараже работающая Октавия. Ты же на ней сколько лет каталась, только давай не за рулем, ведь машину всяко нужно будет обратно сюда перегонять, так что водитель все равно в машине будет. Даже и не думала сама ее вести. Значит так, я с Ксюшей в Тулу на джипе, а кто автобуса не боится, на нем в Москву возвращайтесь, а то засиделись мы тут, а работа стоит. Мам, Кать, какая еще работа? Удивилась Катя младшая. Какая-какая работу мы себе завсегда найдем? Ямы рыть я, пожалуй, воздержусь, а вот головой поработать. Между прочим, даже просмотр кино является не самой простой работой для головного мозга, а можно еще и книжки читать, или писать, тоже дело общественно полезное, ты не находишь. Когда Катя первая сказала Никите, что любое желание Кати старший народ воспримет как руководство к действию, она ни капли не преувеличивала, а народ, работающий в министерствах, давно уже воспринимал Дон как голос Екатерины Алексеевны и бросался выполнять сказанное ею, даже не задумываясь, зачем это вообще нужно. Потому что раз Екатерина Алексеевна сказала сделать так, то это будет просто необходимо всем, может быть не сразу, но обязательно будет. И за примером далеко ходить не надо. Когда-то Катя распорядилась во всех домах делать электрическую проводку в расчете на 20 ампер. Это когда еще не в каждой комнате получалось поставить простую лампочку на 60 ватт. Но потом, причем сильно потом, с появлением холодильников, электрических утюгов и чайников, стиральных машин и прочих электрических домашних приборов необходимость в такой проводке стала очевидной. Но очевидной-то для всех она стала именно потом, спустя многие годы. А вот Екатерина Алексеевна это предвидела задолго до того, как другие это поняли. Поэтому, когда Дон стала ходить по разным министерствам и сообщать, что Екатерина Алексеевна просила подумать о чем-то совершенно непонятном, никто даже и не подумал разбираться в причинах, вызвавших такие странные просьбы. Потом будет понятно, зачем все это ей понадобилось. Потом, зато понятно будет всем. Сама Дон тоже не одними разговорами с посторонними специалистами ограничивалась, в самом Минстрое народ бросился выполнять пожелания Екатерины Алексеевны с бешеным энтузиазмом. Не весь, конечно, народ, да и сама Катя попросила Дон привлечь к проекту только своих. Последнее Дон интерпретировала, возможно, не совсем правильным образом, и проектированием нужных Кате зданий занялись внук и внучка самой заместительницы министра строительства, но там и работы было, в общем-то, немного. В части проектирования немного, а вот в части самого строительства. Лера, совершенно случайно узнавшая об очередной инициативе подруги, не удержалась и зашла к ней за разъяснениями. «Кать, какого рожна ты поставила на уши сразу 8 министерств? Или тебе заняться больше нечем?» «Нечем. Вот, погляди, какой я домик спроектировала». Катя показала исторички красивые, выполненные в цвете виды здания, фас и профиль. «Выглядит неплохо. А что это будет?» «Вот в этой половине будет продуктовый магазин, тут и в подвале склад. В подвале еще будут стоять 4 больших морозильника, а в зале поставим 6 холодильных витрин. Вот, погляди вид торгового зала, и 4 витрины уже морозильных. Здесь, в пристройке, будет стоять 2 автономных генератора по 100 кВт, дровяных. А вот тут будет небольшая деревенская мастерская. В ней деревенские жители смогут себе что-то нужное сделать или починить. Кать, а нафига дровяные-то генераторы? Сейчас дизельные на 50 кВт делают и в нас в Кургане, и в Америке, если я не путаю, где-то в Сталинске. А Али хочет такие же в Мирое делать после того, как там газ заработает. Мы там в школе на кухне славно посидели, и ты сама сказала, что мы совершили подвиг. Но совершили его потому, что у нас было электричество, причем электричество дровяное, нам тогдашним доступное. Были станки, инструменты, холодильники были и прочее все, включая источники знаний. Ну да, изрядной частью в голова наших, но как нам тогда помогли те же энциклопедии. Причем из Брокгауза мама вытащила, пожалуй, больше нам остро тогда необходимого, чем из всех прочих книг. Прочие тоже пригодились, но уже позже, а вот выжили мы. Я не знаю, как мы тут оказались. Нина говорила, что скорее всего в виде неких информационных копий, но жить и чувствовать это нам ни капли не мешало. Ну, допустим. И что, а то, что если кто-то из наших людей тоже куда-то попадет, причем именно в виде копии, мы об этом никак не узнаем, то этим попаданцам придется хреново. Да даже если и узнаем. Но если у них окажется такой домик, и как он там окажется, ты же не знаешь, где такой перенос случиться может. Не знаю. Поэтому такой магазинчик с мастерской будет стоять в каждой деревне. И в каждом магазинчике будет и большой аптечный отдел, и запас семян, то есть круп, овощей разных, прочего всего из того набора, что нам достался. Ну и еще кое-что по мелочи, что может помочь попаданцам выжить до тех пор, пока они там свою цивилизацию не выстроят. Глубокая мысль. А так как вряд ли им повезет попасть вместе с полусотней лучших учителей страны, в каждом магазинчике будет и небольшая библиотека, вот тут, на втором этаже, и в каждой библиотеке будет лежать по экземпляру технической энциклопедии, причем ее напечатают на лучшей бумаге, которая лет 200 как новая будет. Так это ты для этого заставила строить завод по производству бумаги из эвкалиптов? А почему, кстати, именно их эвкалиптов? Я еще в детстве где-то прочитала, что из эвкалиптов как раз бумагу делают для очень важных документов. Но это не точно, так что на другом заводе и из конопли бумагу делать будут. Потом посмотрим, какая лучше получится. Но нам-то и та пригодится, так что заводы лишними не будут. И сколько на твои эти хотелки средств уйдет? Да дофига, только все вложения очень быстро окупятся. Народ-то у нас рукастый растет. Только руки эти ему особо приложить зачастую и не получается. А так, смотри, у любой деревенской школы будет площадка, где школьников работе на станках обучить можно будет, что уже хорошо. А народ, если ему что-то сделать или починить потребуется, просто пойдет в эту мастерскую и сделает, что ему нужно. Причем не только для дома, если там трактор какой сломается или сеялка-косилка. Я же в эти библиотеки инструкции по ремонту тракторов с косилками поместить собираюсь, причем вместе с чертежами каждой детальки и с описанием техпроцессов, если они какие-то заковыристые. Это же сколько тебе литературы напечатать придется. А я посчитала, не очень много. У нас ведь есть одно огромное преимущество перед той цивилизацией, из которой нас сюда выкинуло. Тракторов у нас на всю планету 4 базовых модели, грузовиков, ну если КамАЗы не считать и карьерные самосвалы, 3 легковушки. Мне кажется, больше, много больше. Я Сашу потрясла немного, он раскололся. Если совсем старые машины не считать, которые уже на переплавку пора, но просто выбросить жалко, то именно так. Но в целом у меня получается, что всю технику нашу, если только базовый уровень рассматривать, получится впихнуть в пару десятков энциклопедических томов. Ксюша, я ее в детали не посвящала, что-то прикинула и сказала, что собственно техническая энциклопедия займет всего-то 5 или 6 томов. И тома 4 потребуется для описания всех базовых машин с подробными деталировочными чертежами. Я бы еще добавила книжки по агрономии и агрохимии. А это и так там будет, это же именно деревенские магазинчики задуманы. Но раз уж там, возможно, и детишек учить чему-то станут. Лера, с тебя книжка по истории древнего мира. Точнее, энциклопедия историческая. А заодно и народ историю подучит, ведь кто-то там когда-то в воде говорил что-то вроде того, что народ, не знающий своей истории, не имеет будущего, а нам такого точно не нужно. Ох и коварная ты, кто тебе рассказал, что я книгу по истории пишу? Что, а, это хорошо, что пишешь, как напишешь даже нет, ты то, что уже написала, отдай Дон, она ее сразу в печать запустит, а когда допишешь, или второй дом выпустим, или издание новое, переработанное сделаем. А почему Дон? А потому что я ее назначила координатором всей этой программы. Лучше нее никто с такой работой не справится. Ее во всех министерствах слушают и стараются ей во всем угодить. Это тебе угодить все стараются. Я слышала, что ее называют голосом Екатерины Великой. Ха и еще раз ха. Это она так думает, а разубеждать ее мне просто лень. Она управляет всем строительством в стране, от нее лично зависит когда, где и что будет построено. Ну, или, не построено, за исключением разве что атомных станций, но и атомщикам нужны дома жилые, школы, больницы, магазины, так что она сейчас самый уважаемый человек в стране. Именно уважаемый, ведь все давно уже знают, что Минстрой умудряется планы выполнять процентов на 120, а если очень нужно, то и больше. А ты такого уважаемого человека на реализацию своих капризов поставила. Ай-яй-яй, как нехорошо, рассмеялась Лера. Я просто не хочу, чтобы она себя окончательно загнала, а то работает спины не разгибая. В министерстве сейчас много кто со всеми делами разобраться может не хуже Дон. То есть каждый по отдельности, наверное, все же хуже, но все вместе вполне себе справляются, а с этой программой у нее, надеюсь, хоть немного отдохнуть получится и, что мне кажется тоже важным, получится увидеть, что смену она вырастила отличную и ей теперь можно и отдохнуть, на пенсию со спокойной совестью уйти, с внуками понянчиться. На пенсию, сколько же ей лет? Полтинник-то стукнул уже, давно уже за 60. Я ее тоже на коктейль Яманаки посадила. Не эликсир молодости, конечно, но женщине в любом возрасте хочется выглядеть хорошо, а она вполне заслужила. Ну да, конечно. А это ее внуки к твоему проекту десяток разных фасадов сделали. Я насчет с внуками посидеть. 26 фасадов пуст с правнуками сидит. Хотя ты права, наше воспитание, А ее еще мама бюрократить учила. Такую фиг на пенсию выгонишь. Но нервотрепку ей подсократить не мешает. Так когда от тебя историческую энциклопедию ждать, а то, я погляжу, ты мне зубы заговариваешь, с тем и соскакиваешь, чтобы отлынить. Ну, если подумать, твои магазинчики когда? Где-то через год массово строиться начнут. Вот через годик, надеюсь, и напишу все, если жива буду. То есть постой, ты хочешь, чтобы в каждой деревне были подробные инструкции, как выстроить технологическую цивилизацию? Как думаешь, сколько времени потребуется тем же римлянам, чтобы весь твой комплект документации спереть? Нисколько, все книжки еще и в магазинах в свободной продаже выложены будут. А римляне, что римляне? Им когда еще передали всю документацию по черной металлургии, они что, металлургической державой стали? Из всех реальных благ цивилизации у них только рельсы появились, а в остальном Рим Римом и остался. Потому что мало книжки читать, нужно еще, чтобы написанное в книжках стало, как ты сама-то говорила, народным достоянием. А вот эти знания народным достоянием реально станут лишь когда народ появится, как у нас, и соответствующий общественный строй, который раздачу знаний населению поставит во главу. А обществе рабовладельческом или в феодальном такого произойти не может. Так что если ты о нашем индустриальном первенстве печешься, то нам продажа книжек ничем сейчас не угрожает. Потому что тут требуется уже социальная революция, красиво я сказала, вот именно это и требуется. А вот когда оно, общество то есть, таким станет, то всего-то лет через 50. Мне тут внуки забавную историю рассказали. В Кушитском царстве какие-то тамошние инженеры все же добыли через третьи руки какие-то наши учебники и прибежали с довольными мордами к ихнему императору на предмет «дай нам волю и денег заодно, мы через 10 лет китайцам так наваляем». Короче, их повесили, чтобы народ не баламутили. Потому что если они будут делать много дешевого железа, то разорившиеся ремесленники будут для империи пострашнее китайских завоевателей. «Ну, что-то в твоих рассуждениях есть», — ответила, немного подумав, Лера. «Но надо будет отдельно озаботиться тем, чтобы критические технологии в этих книжках явно не отсвечивали. Пусть Никита с Олей книжки перед печатью тиражей внимательно прочитают. Знаешь, почему наша цивилизация не загнется?» Поинтересовалась у Кати Брун за ужином в конце августа, примерно через 3 месяца после того, как Катя родила идею о подготовке базы для потенциальных попаданцев. Эта идея даже некоторое время обсуждалась в узких кругах, и самым ее серьезным критиком был Никита, но его критика оставалась лишь набором слов, а Минстрой все же приступил к строительству новых зданий. Не во всех, конечно, деревнях, но к середине августа уже больше полусотни зданий были практически достроены. «Потому что у этой цивилизации уже есть могучая индустриальная основа», — ответила Катя. «Ответ неверный. Наша цивилизация не загнется потому, что мы сумели выучить думающих людей и научились на ответственные должности расставлять именно таких, думающих. А лично ты нашла, воспитала, обучила. Тут любое слово на выбор можно подставить, на должность начальника Минстроя очень даже думающую девочку. Дон твое пожелание постаралась исполнить, но, как человек именно думающий, добавила и свое видение процесса. Поэтому в этих красивых домиках в каждой деревне будет размещаться вовсе не то, что ты себе придумала. Интересно, что же, мне она ничего не говорила. Дон немножко подумала о том, чего в деревнях на самом деле не хватает. С магазинами там вроде все нормально, с библиотеками, если брать, к примеру, школьные библиотеки, тоже вроде неплохо. Поэтому в каждом таком домике будет стоматологический кабинет. И где же мы столько стоматологов-то наберем? Неважно, у нас со стоматологами, их везде не хватает. Но если у деревни будет оборудованный кабинет, то стоматолог районный сможет в деревню приехать раз в неделю или когда нужно будет, и несрочную помощь селянам оказать. Но я не закончила. Там же будет и кабинет, скажем, терапевта, еще чего-то, уже не медицинского. Это Дон решила оставить на усмотрение самих жителей деревни. А вот идея твоя поставить в каждой деревне аварийный дровяной генератор оказалась более чем уместной. Причем там будет ставиться комплексная электростанция на дизеле, чтобы дать электричество критическим потребителям меньше чем за минуту, и уже дровяная, на случай если сбой в сети окажется достаточно длительным. Потому что случаются у нас перебои, особенно в деревнях, не часто, но все равно запасные электростанции особо лишними не окажутся. Не совсем понятно. Ладно, кабинет терапевта, там только кушетка нужна и, Может быть, шкафчик с лекарствами и какими-то инструментами. А для стоматологии? Минприбор совместно с Дон быстро-быстро строит новый завод по выпуску стоматологического оборудования. Решили производство выделить в отдельное предприятие, а не клепать его на коленке на трех приборостроительных заводах. Тут, конечно, тоже все непросто получается, но в Госплане под это дело специальный отдел создали, вроде как временный. В смысле, под постройку завода и координацию его связи со смежниками. Но это тоже, по большому счету, фигня. Сейчас самое крутое строительство пойдет для производства дизельных и дровяных электростанций. А зачем новые заводы для дизелей? Нужны потому что новые дизели, ответил Никита, а тут ты со своей идеей. Судостроители очень давно выражали недовольство тракторными дизелями, которые они используют как вспомогательные на судах. У Саши специально для них разработали именно то, что они хотели, но делать не стали, потому что делать 100 штук в год просто невыгодно. А если их же и под электростанции приспособить? В общем, принято решение моторемонтный цех порт Еленинского судоремонтного выделить в отдельный завод, который будет делать столь нужные флоту и тебе лично моторчики. Лера неожиданно для всех просто зашлась в хохоте. «Я что такого смешного сказал?» – обиделся Никита. «Ты ничего смешного не говорил, это я говорила. Давно еще о том, что мы всего лишь потуже закручиваем спираль истории. Ты про завод Дак Дизель слышал? Нет, а это где? Это когда? Был такой заводик в Махачкале, а у нас на этом месте появился порт Еленин, и в нем теперь строится завод для производства дизелей. А чего еще под Катину программу у нас строится? Вообще-то Катина идея очень богатая оказалась. Я про все не в курсе, а если совсем грубо, то что-то такое строится сразу в 8 министерствах. У Минздрава новенький НИИ стоматологии, в просвещении, соответствующий учебный институт. Да детали вообще тут не важны, усмехнулась Катя-младшая, главное во всем этом то, что дети наши, как оказалось, любую бредовую идею в состоянии сами отшлифовать и обратить во что-то очень общественно полезное. По крайней мере в обозримые сроки у нас появится относительно вменяемая стоматология и дантистами перестанут пугать детей и взрослых мужчин. Вот именно, поддержала ее Оля. Что, Никита, ответить тебе уже нечего. Да ты не бойся, когда институт достроит, я с тобой туда вместе пойду, чтобы тебе не так страшно было. Глава 8. Борис Игоркин в гостиницу возвращался в состоянии легкой задумчивости. Конечно, получить пост директора новенького завода в 47 лет – это удача, можно сказать, неслыханная, а с другой, так уж сложилось, что директорами новых заводов обычно становились инженеры в возрасте от 30 до 35. Такие уже и опыта на производстве набраться успели, но и учиться не разучились, а ведь при назначении каждый инженер еще и полгода, а то и год проходил дополнительное, и очень непростое, обучение в школе административного управления. А после 35 инженер занять мог пост директора лишь в том редком случае, если предыдущий директор по каким-то причинам свой пост покидал. На памяти Бориса такое случалось лишь дважды, причем оба раза старые директора уходили в мир иной, да и на их место вставали отнюдь не начальники второстепенных цехов такого завода. А вот с ним произошло нечто принципиально иное. Работая много лет начальником цеха ремонта узкоколейных тепловозов на Брянском тепловозостроительном, инженер Игоркин новые заводы вроде как уже перерос, а заместить директора, случись с ним что-то, не мог, потому что не дорос. По той простой причине, что вот уже много лет в цеху тепловозы не только ремонтировались, но и делались, но не просто узкоколейные, а с газогенераторными моторами. Поначалу сотню таких экзотических тепловозов изготовили для Рима, а чуть позже кто-то решил, что для дорог уже лесовозных тепловоз, работающий на дровах, очень даже к месту будет. Поначалу дровяные лесовозы строились с минскими моторами, которые там изготавливались для ремонта старых грузовиков, но когда все причастные окончательно решили, что 60 сил такому тепловозу будет маловато, в руководимом Борисом цехе стали и моторы собирать, такие же газогенераторные, но уже мощностью чуть больше 200 сил. Неплохие получались моторы, однако в год их требовалось десятка 4 всего, так что на моторном участке и работало человек 30. И внезапно оказалось, что таких моторов нужно несколько больше, заметно больше. По новым планам за 5 лет их нужно было изготовить минимум 80 тысяч штук, а потом продолжать выпуск тысяч по 10 в год. Да и то, если ранее сделанные ломаться не будут и если эти же моторы срочно не потребуются где-нибудь еще. Понятно, что в цеху, даже если его сильно расширить, столько сделать невозможно, и для их производства требуется новый завод. Но вот опытом изготовления этих моторов обладал ровно один инженер. Должность солидная и ответственная, но она несла в себе и определенные неудобства. Почему-то, и всем было понятно, почему именно, новые заводы строились вдали от старых, иногда очень далеко, а новый моторный завод начал строиться в городе Благовещенске. Раньше Борис о таком городе и не слышал, а когда ему в Газплане показали его на карте, поинтересовался, почему завод строится так далеко. Ответ его, как инженера, порадовал. Там и руда железная неподалеку есть, и уголь, и все остальное, нужное для получения хорошего металла, не только железо. Там и медь имеется, и другие очень нужные для будущего производства ископаемые, ведь завод-то не просто моторы делать будет, а электростанции на основе таких моторов. А вот как мужчину и семьянина Бориса расположение завода смутило. Ладно, старшие дети, они-то уже взрослые, работают и хорошо живут сами по себе, а вот младшие, с ними не совсем понятно. То есть не совсем понятно, какие в этом Благовещенске школы, а двоим, которые сейчас учатся в институте и техникуме, их-то куда девать. Все же, наверное, нужно было, прежде чем с предложением соглашаться, все же с семьей посоветоваться. Пуск Благовещенского завода волновал не только Бориса и Горкина, ведь его требовалось еще и построить, и оборудованием оснастить, так что в Газплане был назначен специальный человек, который, среди прочих забот, и подготовкой пуска был озабочен. Была озабочена, потому что работу эту Гриша поручил только что вышедшей из очередного декретного отпуска Насте Голубевой. И вовсе не потому, что завод этот начал строиться с подачи Настиной бабушки, а просто потому, что у нее пока еще других дел особо не появилось после отпуска. Что означает слово «декрет»? Это знала каждая женщина в стране. Декрет – это время, начинающееся, когда любому человеку становится с первого взгляда понятно, что скоро у женщины будет ребенок, и оканчивающееся, когда этот ребенок начинает есть кашу, а точнее, с седьмого месяца беременности и до достижения ребенком возраста в полгода. Поэтому и отпуск называется декретным, а дополнительный отпуск, который любая молодая мамочка имеет право взять до достижения ребенком года, называется просто отпуск по уходу за ребенком. Вот только дополнительный отпуск очень немногие мамочки брали, потому что тогда уже зарплату платить переставали, а давали одно лишь пособие на ребенка, которого вполне хватит, чтобы самой мамочке и одному ребенку прокормиться, но на что-то еще уже явно недостаточно. И тем более недостаточно, если ребенок уже не первый. У Насти это был уже третий ребенок, но дополнительный отпуск она не оформила ни из-за финансовых соображений. Когда муж работает преподавателем математики в инженерно-физическом институте, проблем в семейном бюджете и быть не может. Вообще у нее семейная проблема была лишь одна. Муж до сих пор не мог окончательно смириться с тем, что Настя отказалась менять свою фамилию после замужества. Но здесь Юра Семенов победить шансов не имел, все же спорить с огромной семьей Голубевых у него, как сама Настя говорила, глотки не хватило бы. Впрочем, он и не спорил, ему было достаточно, что и двое сыновей, и теперь дочка носили уже его фамилию, а спорить с членами дружной семьи он и не собирался, потому что понимал, что есть еще слово «семейственность», означающее, что члены семьи во всем друг другу помогают. И проблему с кадрами для нового завода Настя решала исходя, в том числе, и из сложившихся традиций этой самой семейственности. На первом же заседании Газплана, на котором Гриша поинтересовался, как там дела с кадрами, она ответила: «С кадрами все отлично». Директором согласился поработать Борис Игоркин, а справится, он же до этого был всего лишь начальником вспомогательного цеха. По дровяным моторам он у нас вообще единственный специалист в стране, а по генераторам электрическим там будет главная его племянница, Лада Игоркина. Она уже 2 года отработала на Орловском заводе в конструкторском бюро и 3, сменным мастером, так что и с производством генераторов проблем не будет. К тому же Борис был начальником цеха не совсем вспомогательного, а, скорее, непрофильного, и вот тут он опыта руководящего точно набрался. Главным образом в той части, которая будет в Благовещенске первое время самой главной, работе со смежниками, а с людьми, так кадровиков я тоже подобрала, а в школу администраторов Ладу как раз отправляю. Она-то всегда родному дяде помощь окажет при необходимости, но, посмотрев, как в Брянске лесовозные локомотивы выпускались, практически уверена, что такой необходимости и не возникнет.